Но Наполеон продолжал бой с удвоенной энергией, несмотря на отчаянное положение. Когда смерклось и бой стал утихать, снова обе страны остались друг против друга, и опять не было решительной развязки. Но в ночь с 18 на 19 она наступила. Наполеон после новых страшных потерь и измены саксонцев уже не мог больше держаться, он решил отступать. Отступление началось ночью и продолжалось весь день 19 октября. Наполеон с боем отступал из Лейпцига и за Лейпциг, теснимый союзниками. Бои были необычайно кровопролитны. Вследствие того, что на улицах города и предместье, и на мостах теснились густые толпы отступающих войск. Наполеон приказал, отступая, взорвать мосты, но саперы по ошибке взорвали их слишком рано, и около 28 000 человек не успели перейти, в том числе поляки. Их начальник, маршал Понятовский, командир польского корпуса, утонул раненый, пытаясь переплыть верхом реку Эльстер. Преследование, впрочем, скоро прекратилось. Наполеон ушел со своей армией и двинулся по направлению к Рейну. Общие потери французов за 16-19 октября были равны по крайней мере 65 000 человек. Союзники тоже потеряли около 60 000. Долгие еще дни. Страшные вопли тяжело раненых оглашали лейпцигские поля, и разложение трупов наполняло окрестности невыносимым зловонием. Не хватало рабочих рук, чтобы очистить поле, и медицинского персонала, чтобы подать помощь искалеченным и раненым. Наполеон отступал от Лейпцига к границам Франции, к той черте, которая отделяла ее от германских государств до начала наполеоновских завоеваний, к линии Рейна. Во французской живописи неоднократно этот именно момент и события начала 1814 года служили темами для художников, причем в центре их внимания был Наполеон. Гениальная кисть Мессонье уловила настроение императора. Он едет на боевом коне между своими гренадерами и угрюмо к чему-то присматривается, чего не видят глаза гренадер. В эти дни конца октября и начала ноября 1813 года, между концом кампании в Саксонии и началом кампании во Франции, в этом человеке совершалась огромная и, несомненно, мучительная борьба, о которой он не говорил с окружавшей его свитой, ехавшей за ним между поредевшими рядами конных гренадер старой гвардии, но которая отражалась на его суровом лице и в угрюмых глазах. Впервые Наполеон должен был понять, что Великая Империя рушилась, что распался пестрый конгломерат стран и народов, который он столько лет старался огнем и мечом спаять в единую империю. Вот с ним распрощался Мюрат, его маршал, его начальник кавалерии, герой многих битв, которого он сделал сам королем неаполитанским. Мюрат уехал в Неаполь, и Наполеон знал, что он уехал для измены, и уже тайно перешел на сторону коалиции, чтобы сохранить свой трон. Вот назначенный им в Испанию брат его, король Жозеф, вытесняется англичанами и испанскими повстанцами с Пиренейского полуострова. Из Касселя уехал другой брат его, король Вестфальский, Жером. В Гамбурге Даву осажден русскими и пруссаками. Власть французов в Голландии шатается. Англия, Россия, Австрия, Пруссия не успокоятся, пока не сведут Францию к прежним границам. Великой империи, созданной им, наступает конец. Она растаяла. У него еще было около 100 000 человек. Из них 40 000 вполне вооруженных, остальных еще нужно было вооружить и вводить в кадры. У него еще были гарнизоны и в Данциге, и в Гамбурге, и разбросанные там и сям в еще покоренных ему частях Европы, в общем, от 150 до 180 000 человек. Юноши-призывники 1815 года, взятые в войска в 1813 году, поспешно обучались в лагерях. Наполеон еще не складывал оружие. Он думал о новой предстоявшей стадии борьбы, и когда заговаривал с маршалами, прерывая свое угрюмое молчание,